Раздел 5. Претензии супругов друг к другу. Общие соображения. Представим себе такую картину. Он вернулся в пещеру с добычей. Думаю, что она встретила его с радостью, набросилась на него с объятиями и поцелуями и не стала спрашивать, где так долго шатался. А он сбросил свою добычу на землю и лег отдыхать, скорее всего, вздремнул. Полагаю, что в это время он о сексе не думал, и она не думала, оформлены ли их отношения юридически. Быстренько стала готовить обед. Души их были вместе, хотя он в это время спал. И проникаться чувством нежности, признательности и гордости за него. Обед варился, она присела отдохнуть и вдруг почувствовала влечение к нему. А тут как раз и обед поспел. Появился повод разбудить его. Стала она его нежно будить и возбуждаться еще больше. Он проснулся и, как положено мужчине, возбудился мгновенно, думая, что секс у них был великолепный и до обеда, и после. Думаю, что и нам так надо бы. А как сейчас? Я попросил своих подопечных описать самое яркое сексуальное впечатление в своей жизни. Рассказы удивительно однообразные, много общей совместной работы, почти полное отсутствие пресексуальной стадии, блестящая сексуальная и очень приятная постсексуальная стадии. Три коротких рассказа я здесь помещу. Рассказ Л. Психолог, 38 лет. Работали мы вместе с одним мужчиной уже около 2 лет. Он производил на меня очень хорошее впечатление своей деловитостью, внешностью, но как о сексуальном партнере я о нем и не думала. Да и дела у нас особенно не пересекались. Как-то мы были заняты общим делом. Оно оказалось весьма эффективным. Мы неплохо заработали и остались очень довольны друг другом. О сексе даже и не думали. Через месяц работа опять свела нас вместе и опять была очень успешной. Мы возвращались домой и уже собирались расстаться, но тут разразился ливень. Пока искали укрытие, мы основательно промокли и забежали в беседку одного детского сада. Мы несколько продрогли, прижались друг к другу. Это был самый яркий эпизод в моей жизни. Мы уже 11 лет женаты, но такого больше не было. Рассказ В. Инженер, 41 год. Жизнь с женой не ладилась. Уже 2 года я чувствовал себя импотентом, что убивало всякую надежду на личное счастье, хотя мне в это время нравилась сотрудница, с которой мы вместе работали. По вашему совету, я рассказал ей о своих чувствах к ней и о своей сексуальной ситуации. Она призналась, что я ей нравлюсь и что отсутствие потенции ее не волнует, ей со мной всегда хорошо. Решили мы вместе поехать отдыхать на море на моей машине. Дорога оказалась сложной, машина ломалась, мы вместе ее ремонтировали. Временами вынуждены были останавливаться, с большими мучениями доехали до места, там еще 1,5 часа искали квартиру. Измученные улеглись в постель, не думая о сексе. В момент уснули. Проснулся я перед самым оргазмом. Моя подруга была довольна. Она до сих пор не верит, что у меня была импотенция, и что первое сближение я начинал в состоянии сна. В общем, вся моя импотенция кончилась. 3 дня стали искать, где здесь находится море. Конечно, не все время мы спали, но даже когда не спали, я рассматривал все происходящее как удивительный сон. Сейчас это счастье длится уже 10 лет. Рассказ М. Адвокат, 50 лет. Мы были уже 2 года женаты, и секс у нас был великолепный, о котором просто неудобно рассказывать. Не поверит, да и вам я не буду говорить. Одно могу сказать, что и на работе я чувствовал себя так, как будто мы находимся в интимных отношениях. Но работе это не мешало. Как-то в воскресенье мы вместе поехали на речку, но не на городской пляж, а туда, где мало кто купается. В этот день там никого не было. Расположились мы под развесистой ивой, играли, плавали, гонялись друг за другом, дурачились, как могли, готовили еду, играли в карты, беседовали и тому подобное. Ни о каком сексе прямо на пляже мы не мечтали. Да и зачем? Ведь приедем домой, а там все условия. Дело близилось к вечеру, и мы не заметили, как вздремнули. Когда мы очнулись от сна, то вначале не сразу смогли сообразить, где мы находимся. Разобрались уже после секса. Ничего подобного ни до, ни после у нас уже никогда не было. По-видимому, дело в условиях. Мы пытались их воссоздать, и получилось неплохо, даже очень хорошо, но все же не совсем то. Какую же картину мы наблюдаем чаще? Послушайте фрагмент из рассказа одного адвоката, у которого были напряженные отношения с супругой, в том числе и сексуальные. Он хотел их наладить, но не получалось. В конце концов, у него начался служебный роман, приведший к тяжелому психологическому состоянию. Было это в субботу. У меня был выходной, а контора работала. В контору пришел очень перспективный клиент. Меня срочно вызвали и правильно сделали. Помощь моя оказалась существенной, а прибыль предполагалась весьма значительная. Когда работа закончилась, я решил пригласить жену в ресторан, чтобы отметить это событие и использовать случай для налаживания отношений. Я позвонил ей, но ничего не успел сказать. В мой адрес посыпались упреки, связанные с моей некоторой безалаберностью. Затем она рассказала всю историю нашего супружества и моего недостойного поведения. Я сказал, что еще задержусь на работе, и повесил трубку. Вид у меня был расстроенный, моя секретарша меня утешала и утешала. Она в сексе оказалась не то что лучше моей супруги, но зато безотказней. Ничего путного из этого романа в конечном итоге не вышло. Вот он и обратился ко мне за советом. Техника работы с такими людьми описана мною в других книгах. Семьи у нас в основном плохие, и секс у них плохой, даже если они его оценивают как хороший. По крайней мере, я имею дело с такими. Как создаются у нас несчастные семьи? Первый вариант — знакомиться, в лучшем случае с помощью друзей, в худшем — на дискотеке, в местах отдыха, где все пытаются выглядеть в лучшем свете. Идиотурно-диагностическая стадия короткая или полностью отсутствует, производственная почти упускается. Также весьма коротка и комсомольская стадия, сексуальная как-то проходит не хорошо, не плохо. Главное, что постсексуальная стадия отвратительная, выясняется, что приобрели в супруге совсем не то, что представлялось ранее. Секс довольно часто неплохой, собственно, нередко и является основной причиной брака. Когда же начинается семейная жизнь, разочарование обоюдное, ожидания не оправдываются, начинаются скандалы, которые заменяют собой секс, в итоге пара разводится, если не разводится, то он использует ее просто как живую куклу, она, если найдет себя в детях или в работе, смиряется. Какое-то, иногда довольно долгое время, сохраняется предгрозовое состояние, все в мыслях собираются разводиться, но сдерживают какие-то материальные, а чаще всего моральные обстоятельства. Иногда необходимая компенсация находится на производстве. Развод становится благом для обеих сторон. Второй вариант. Раньше он встречался чаще. Здесь довольно долго продолжается романтическая, а иногда и комсомольская стадия. Когда дело доходит до секса, то у него нередко возникают сексуальные срывы, что устраивает его жену, холодную женщину по своей сути. Брак может продолжаться достаточно долго. Ее устраивает муж-импотент. Другого еще нужно будет довести до этого. И он вынужден поддерживать брак, так как ему с его потенцией и податься некуда. Но замечено, что сексуально удовлетворенные мужчины не смотрит сексуальным взглядом на других женщин вообще, и тем более на тех женщин, с которыми сотрудничает. Кстати, наш так называемый импотент на самом деле потенциальный половой атлет. Очень неплохой работник, да и внешне весьма привлекателен, представляет большой интерес для окружающих его сотрудниц, и они выказывают ему знаки внимания, намекая, что готовы дополнить деловое общение с ним сексуальным, даже на территории производства, например, в его кабинете. Он тоже не против этого, но в связи с предшествующими сексуальными срывами не решается идти навстречу их призывам и таким образом приобретает репутацию верного мужа, хотя это верность по неволе. Я знаю одного доктора наук, у которого в результате сексуальных маневров его супруги такая импотенция развелась уже лет в 40. Когда он ко мне обратился за помощью, ему было уже около 60. Конечно же, он уже не был здоров. Представляете, как ему приходилось облизываться в течение 20 лет, будучи в положении лисы из басни «Лиса и виноград». Он и занимался рационализацией. То ссылался на моральные догмы, то выискивал недостатки в своих ученицах, то придумывал всевозможные осложнения от новой связи, к сожалению. Мои доводы не возымели на него действия. В 62 года у него развился инсульт, который и решил все его сексуальные проблемы. Но бывает и иначе. Некоторые умные женщины сами объясняются в любви, утверждают, что для них счастье быть рядом с таким человеком и без секса. Через какое-то время секс налаживается, и вдруг наш бывший импотент понимает, что он всегда был половым атлетом. Как вы думаете, сохранится ли его брак? Конечно, он уйдет к этой женщине, тем более, что и сотрудничество с ней протекает на очень высоком уровне. Возникает необычная гармония. Такие люди очень редко обращаются за помощью, и я им советую рассказать женщине, которая им понравилась, о своих сексуальных проблемах. Умная поймет. Один из таких подопечных — известный инженер 55 лет. Измаявшись со своей супругой, которая держала его на голодном пайке и довела до того, что по несколько месяцев секса у них не было, а только одни скандалы, решил полностью прекратить сексуальные притязания к ней. Вскоре он заметил, что одна из его сотрудниц, женщина моложе его на 18 лет, стала проявлять к нему сексуальное внимание. Я посоветовал ему не отвергать ее притязаний и все ей рассказать. Они уже 10 лет вместе, а он впервые понял, что такое счастье. И вообще в большинстве семей секс идет отвратительно. Нередко он напоминает секс в доме терпимости, только сексуальные стадии и больше ничего. Послушаем взаимные претензии. Претензии женщин. Наиболее типичен пропуск идиаторно-диагностической, производственной, пресексуальной и постсексуальной фаз. Муж предлагает жене сразу лечь в постель и почти сразу начинает введение члена во влагалище, не подготовив ее к этому, не выяснив, расположена ли она вообще к сексу. Добившись эякуляции, он тут же засыпает, оставив жену духовно опустошенной и физически разбитой, что хуже, чем изнасилование. Бифштекс без гарнира, да и еще плохо прожаренный. Вот мы по поводу питания как много говорим. Оно должно быть сбалансированным. Белки, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы, соли, пряности и прочее. Очень много предприятий выпускают пищевые добавки. Я не хочу сказать, что этим не нужно заниматься. Но ведь секс должен быть полноценным. Если в пище ребенка не хватает кальция, то он начинает поедать мел. Раньше, когда стены белили, то дети с таким дефицитом его слизывали. Как только кальций добавляли в пищу, они прекращали это делать. А вот если недостающий продукт не будет найден, то разовьется болезнь, дорогой мой читатель. Это, я думаю, вам известно. В некоторых местностях в воде не хватает йода, так там распространены некоторые заболевания щитовидной железы. Имеется много руководств для населения по диетологии. Там будет подробно указано, какие именно должны быть углеводы, качество белков и где их взять. Что касается секса, то сейчас много пишут только о пресексуальной и сексуальной стадии, но для многих это совершенно ненужная литература. Это высшая математика для профессионалов. О каких ласках и позициях можно говорить человеку, у которого секс продолжается 1-2 минуты, а иногда и того меньше? Все это для тех, у кого сексуальная стадия продолжается 1-3 часа. Там, конечно, одна поза может надоесть. В такой ситуации иногда можно чередовать пресексуальную и сексуальную стадию, не доводя дело до оргазма. Так вот, у многих моих подопечных оказались плохо проработаны первые две фазы. Когда я ем вкусный, хорошо прожаренный бифштекс, я и без науки соображу, сколько раз мне его жевать и когда проглотить. А вот мало кто знает о том, как провести первые две фазы сексуального движения. Практически никто не пишет об идиаторно-диагностической и производственной стадиях секса. Они необходимы. Так и женщина, лишенная первых двух фаз, так же, как и пятой, начинает их искать в другом месте. Один из вариантов — это секс на работе. Там партнер и присмотрится к ней, и поговорит, и в чем-то ей поможет. Рано или поздно она с ним же выйдет на третью стадию, которая будет очень короткой, и четвертую, которая будет очень качественной, да и пятая обязательно состоится. Надо будет дать оценку, да что-то предпринять, чтобы избежать огласки. Но на это женщины, часто морально закомплексованные, не могут пойти. Тогда, образно выражаясь, они начинают слизывать мел со стен. В лучшем случае эту стадию они проводят со своими подружками. Обратите внимание, как часто в кафе можно увидеть женщин среднего возраста, ведущих свои беседы о том о сём. О чем бы они ни говорили, все это компенсация их неполноценного секса. Но нередко недостающие стадии секса женщины добирают в общении со своими сыновьями, а реже с дочерьми. Вообще-то это ужасно, но ужас этого не осознается, а по механизмам психологической защиты рационализируется и выдается как большое достижение. Женщина с гордостью говорит о дружбе со своим 10-15-летним сыном. Я с ним могу обсудить все. Иногда даже рассказывает о своих разногласиях с мужем, который одновременно приходится отцом ребенку. Когда мальчик начинает взрослеть, они обсуждают, какая у него должна быть жена. Вам нетрудно догадаться, какой образ будущей сексуальной партнерши сформируется у сына этой женщины. Кроме того, у таких женщин можно наблюдать следующие поведенческие феномены. Они называют своих сыновей уменьшительными именами, хотят их обнять, поцеловать, привлечь к помощи по хозяйству. Мать со взрослеющим сыном могут вместе выполнять в квартире слесарные, малярные и прочие работы, иронически отзываясь о неумелости и неловкости мужа и отца. Я вам сейчас описал картину такого психологического брака, когда мальчик дает на него согласие, естественно, на неосознаваемом уровне. Все стадии секса она проходит с сыном, и только сексуальную — со своим мужем. Вы думаете, что-нибудь путное при такой ситуации может быть? Нет. Какое-то время может идти все более или менее благополучно, но ведь такие брачные отношения никогда не дойдут до логического завершения. Все беды начнутся позже. Вот их основные варианты. Муж на работе найдет любовницу, на которой потом может жениться. Реже он находит женщину на курорте, и это не так опасно. Самое опасное для семьи, если он найдет себе подругу на долгосрочных курсах специализации или усовершенствования, 1-2 месяца, где фактически воспроизводятся семейные отношения во всем их многообразии. Если они окажутся на очень высоком уровне, то уход мужа из семьи весьма вероятен. Муж, наблюдая, как возится жена с взрослеющим сыном, свирепеет, скандалит с ней, иногда не выдерживает и выбегает на улицу в гневе, чтобы не избить ее. На одном из тренингов мужчина 32 лет с чувством гнева и безысходной тоски говорил о конфликтах со своей женой. Дискуссии шли по поводу неправильного воспитания сына 11 лет. Как она не понимает, что она балует его, что он у нас ничего не умеет, она за него стирает, подает ему еду, убирает постель, будет, когда он не хочет вставать, заставляет его есть вовремя, в общем, полная опека. Обращается к нему, используя уменьшительное имя, пытается то и дело обнять и поцеловать его, чему в последнее время оказывал сопротивление и сам сын. Сын часто не выдерживает ее опеки и скандалит с ней. Пока на нее не крикнешь, она не отстанет. Потом сама же жалуется на его грубость. Фактически она сама к нему все время пристает и с едой, и с укладыванием спать, и с уроками, и с вставанием с постели, и тому подобное. Я всегда своим подопечным предлагаю подумать, а как бы они вели себя, если бы жили в пещере? Неужели и там мать возилась бы с 12-летним сыном, когда у нее было бы трое детей до 5 лет? Так вот и сейчас, когда у тебя один ребенок, но старше 5 лет, нечего с ним возиться. Если бы в то время взрослая женщина контактировала с подростком, то это выглядело бы как сексуальное заигрывание. Да еще на глазах реального, но более старого сексуального партнера. Каково же все это наблюдать последнему? Даже у обезьян в подобных ситуациях развивается инфаркт. Такой эксперимент провели в Сухумском обезьяньем питомнике лет 15 назад. Обезьяну, вожака группы, посадили в клетку, расположенную в центре вольеры. Через некоторое время, оценив ситуацию, другой самец, находящийся в подчиненном положении, совокупился с его самочкой. Так у вожака развился инфаркт. Но ведь наша природа уже примерно несколько десятков тысяч лет не меняется. Слой цивилизации очень тонок. Так вот, когда мать ругается с подростком сыном в присутствии отца, она воссоздает тот эксперимент, который проводился в обезьяньем питомнике. Только мы, люди, эту суть вытесняем в бессознательное. На уровне сознания говорим о воспитании детей, а бессознательное реагирует так, как и несколько десятков тысяч лет назад. Только воспитание не позволяет нам набрасываться на обидчиков с кулаками, и мы выбегаем из дома или зарабатываем инфаркты, кстати. Хочу вам рассказать об окончании эксперимента. Когда нашего вожака выпустили из клетки, он прежде всего задал шикарную трепку своему обидчику и успокоился. Дорогие женщины, не требуйте от ваших мужей невозможного. Не могут они спокойно относиться к вашей возне с сыновьями. Не вынести им ни ваших ласк, которые направлены на сыновей, ни конфликтов с ними. А если они спокойно это выносят, если у них не развился инфаркт миокарда или кровоизлияние в мозг, значит, у них нет к вам никаких чувств. Скорее всего, на производстве появилась любовница, и не обвиняйте разлучницу. Все это делается не от хорошей жизни. Можно наблюдать неосознаваемые признаки гомосексуальности в общении с приятельницами. Если женщина своими бедами делится с подружкой и при этом получает от нее советы, а иногда они плачут в обнимку, первая, третья и пятая стадии, то не исключено, что подружка отобьет мужа. Ей будет легко это сделать, потому что она получит во время этих контактов полную информацию о мужчине, его привычках, сильных и слабых местах. Женщины, не вините своих подружек-разлучниц. Вы сами ведь просите у них помощи, жалуясь на своих плохих мужей. Они вам и помогают, жертвуя собою, беря на себя невыносимую для вас ношу. Да и вам нечего переживать при таком исходе, ведь вы были недовольны своим браком, жаловались на своего мужа, следовательно, он плохой. Вот и нужно сказать большое спасибо своей подруге, которая избавила вас от этого негодяя. Дорогие мои читательницы, все мои подопечные очень милые и хорошие люди. Они проводят свою жизнь, мучая друг друга, хотя у них есть все природные основания быть счастливыми. Да и внешне все выглядит хорошо. Я же хочу показать весь ужас такого положения не просто, чтобы кого-то испугать. Ведь все это можно исправить. Только ради Бога не обращайтесь за помощью к подругам. Я не призываю вас обращаться к профессионалам. Найти их тоже проблема. Но если не хотите обращаться за помощью к профессионалам, то решайте свои проблемы сами и как можно быстрее. При формировании психологического брака с сыном такая женщина будет всячески препятствовать его женитьбе, критикуя всех претенденток на его руку и сердце. Рано или поздно сын сообразит, что ему не стоит делиться своими сердечными делами с мамой. Сын, сексуально подготовленный мамой, с кем-нибудь добудет себе четвертую стадию и с этой же подружкой будет проводить и остальные. Мать окажется брошенной, когда сын женится и уходит из семьи. Это не горе, а радость. Он стал настолько зрелым, что смог жениться. А такие женщины горюют. Но это не горе матери, это горе женщины, которую покинул ее мужчина. Послушайте, что она говорит. «Да я не против того, чтобы он женился, но разве это жена для моего сына? Ведь он мог бы взять красивее, не такую яркую фифу, моложе, постарше, полнее, худее, повыше, поменьше, образованнее, попроще, поопытнее, понаивнее и так далее. А послушайте, что говорят женщины, когда бросают их мужья и уходят к другим женщинам. Да ведь то же самое. Прочтите еще раз то, что написано в кавычках. Не так было бы обидно, если бы он взял умнее, красивее, образованнее, богаче, хозяйственнее меня. Но и сын не в выигрыше. Во-первых, он не привык проявлять инициативу. Во-вторых, быть в подчинении у женщины. И в-третьих, и в-четвертых, и в-пятых. Но скажу только, что про таких ребят говорят маменькин сынок. Между прочим, нередко он отличник, играет на музыкальных инструментах и знает языки. Мама его везде водила по мотивам, вам вполне понятным, хотя мамой и неосознаваемым, так как она считала, что способствует развитию сына. Но выросший в оранжерейных условиях, он с трудом будет приживаться на каменистой и сухой почве реальной жизни. Нередко он находит себе не столько жену, сколько мамочку, которая полностью подчиняется. Так что, женщина, не жалуйтесь, что сыновья попали под влияние своей жены. Они просто сменили мамочку. У нее перед вами два преимущества. Она все-таки моложе, и с ней секс имеет еще и четвертую стадию. А эти преимущества всегда возьмут верх над вашей хозяйственностью, заботой, преданностью и прочим. Так что успокойтесь. Вам их не победить, к вам он все равно не вернется. Советую вам обратить внимание на мужа, если он еще от вас не ушел, или подумать о том, чтобы завести нового. Претензии мужчин. Все те же, что и у женщин, но, может быть, несколько в другой форме. Может быть, и не стоило бы об этом писать, но на лекциях мои слушатели просили детализировать. Вот они. Ее не дождешься. Все время возится на кухне, наводит порядок. Кому нужен этот порядок? Да я могу домработницу найти для этих целей. Когда он в постели, то какое-то время ждет с эрегированным членом, потом начинает злиться, потом в лучшем случае засыпает. Тогда на работе, если он начальник, он сможет сорвать злость на подчиненных и тем самым завершить сексуальные отношения. В худшем получается малокачественный секс, не удовлетворяющий ни его, ни ее. Да и откуда силы взять, когда все ушло на злость и бесплодное ожидание? Выход из этого положения имеет следующие варианты. Первый вариант. На работе он находит себе сексуальную партнершу, где секс, конечно же, будет высокого качества, в котором будет присутствовать и продолжаться оптимальное время все стадии. В котором будут присутствовать и продолжаться оптимальное время все стадии. А дальше все то же, что для женщин. Многие подчиненные знают, что иногда начальник на работу приходит злой, лучше в этот момент на глаза ему не показываться. Потом, когда он сорвет зло на ком-нибудь, с ним можно будет конструктивно решать деловые вопросы. Не злитесь на него, пожалейте, у него не было четвертой стадии секса. Так вот, когда начальник на вас кричит, то гордитесь этим, ведь он выбрал вас в качестве сексуального партнера. Второй вариант у мужчин — однополые пьянки. Однополое мужское общество в ресторанах и кафе — это не всегда деловые встречи. Правда, мужчины реже говорят о своих женах, здесь жаловаться не принято. Но зато есть другие темы — спорт, машины. Но все-таки чаще всего пьянки. Ведь человек не может жить без алкоголя. В норме самый высокий выброс в организме от общения с любимыми женщинами. Пьян от любви. Третий вариант. Для некоторых алкоголь по моральным причинам неприемлем. Тогда подворачивается другой выход. Мужчина начинает заниматься воспитанием своей дочери. На самом деле он неосознанно добывает недостающие ему стадии полноценного секса. Какое-то время все идет гладко, обычно до подросткового возраста. Отец начинает следить за нравственностью дочери, требует своевременного возвращения домой, скандалит с ней по этому поводу, неосознанно ревнуя, критикует ее избранника. При этом его основная проблема не решается. Для дочери возникают трудности в выборе сексуального партнера, особенно если ее отец действительно достойный человек. Тогда ей трудно удовлетвориться вниманием молоденьких щенков. Она неосознанно пытается привязать к себе отца. Я знаю такой случай, когда у молодой девушки 21 года развился невроз навязчивых состояний со страхом внезапной опасности, нападения грабителя. В присутствии отца страхов не было, так как она была уверена, что отец ее защитит. Кроме того, несмотря на привлекательную внешность, она ни с кем никогда не встречалась. Когда уезжал отец, страхи усиливались. В конце концов, она сорвала ему несколько важных командировок и нанесла большие убытки. Когда были выявлены истинные механизмы болезни, основным приемом терапии была деидеализация. Ей было доказано, что отец — человек, и у него есть свои особенности, которые могут другим не понравиться. Сталь — это сталь, дерево — это дерево, и нельзя их сравнивать. В общем, у нее появился друг, который стал мужем, навязчивые страхи прошли, улучшились отношения с отцом, а у отца улучшились отношения с женой, в том числе и сексуальные. Выводы и практические рекомендации. А в результате получается так, что самые плохие сексуальные отношения складываются в семье, отсюда неизбежность супружеской неверности. Разные социологические обследования показывают, что в браке неверны более 50% мужчин и женщин. Но здесь имеется в виду неверность, доведенная до четвертой, сексуальной стадии. Если же согласиться с тем подходом, который до меня предложил Иисус Христос, считавший, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 28. То супружеские измены достигают практически 100%. На нашем материале это единицы из нескольких тысяч, которых мы обследовали. С нами солидарен и народ, который выразил это в известном анекдоте. У 500 женщин спросили, чей поцелуй слаще, мужа или любовника. 300 женщин ответили, что мужа, а 200 ответили, что любовника. Но ни одна не ответила «не знаю». Известный моралист и создатель массы изречений Ларош-Фуко писал: «Очень много можно найти женщин, у которых не было ни одной любовной связи, но нет ни одной, у которой была бы только одна». К сожалению, действительность еще хуже в этом плане, чем народные представления и мнения мудрецов. Поиски компенсации неизбежны, и самая удачная компенсация — это секс производственный. Один недостаток, а может быть и достоинство. Распадается семья. Но что это за семья, если между супругами никогда не было и нет полноценных сексуальных отношений? Возможно, в таких случаях распад семьи — это благо для всех. Второй — проституция. Если она хорошо организована, то семья не распадается, зато снимается эмоциональное напряжение, то электричество, которое все время циркулирует по телу семьи и грозит неожиданным эмоциональным взрывом со всеми вытекающими отсюда последствиями. Суррогаты, как я уже показал, ни к чему путному не приводят. Я же предлагаю другой выход. Организацию полноценных производственных отношений между мужем и женой, которые в конечном итоге приведут и к полноценному сексу. И начинать эту работу нужно с правильного воспитания, а еще лучше с воспитания воспитателей, хотя это пока утопия. Придется нам подробнее заняться состоянием сексуальных отношений на производстве. Как мякоть абрикоса вокруг косточки, так и все атрибуты семьи формируются вокруг секса. Многие, создав семью, поступают с сексом так, как мы поступаем с абрикосом, когда готовим варенье, выкидываем его косточку. А если абрикос зеленый, как вы думаете, дозреет ли он без косточки? Вступив в сексуальные отношения с мужчиной, не торопитесь с заключением законного брака. Подождите, пока мякоть нарастет и созреет. Тогда регистрация брака будет напоминать выдачу паспорта. Может быть, и стоило бы регистрировать брак только тогда, когда семья созреет. Там, где есть секс, там может образоваться семья. Там, где его нет, семья может развалиться. Но если семья основана только на сексе, то прочно ее не назовешь. В заключение, чтобы еще раз подчеркнуть значение секса в семейных отношениях, я хочу рассказать вам анекдот. В одной семье были частые скандалы, которые привели к тому, что супруги постепенно отдалялись друг от друга. Сексуальные отношения прекратились, жена прекратила заботиться о доме, муж перестал давать деньги. Они решили мирно разойтись. Муж вспомнил, как хорошо им жилось в первые годы, и решил устроить на прощание вечером праздник, а утром выехать из квартиры. Он принес букет цветов, бутылку шампанского и коробку дорогих шоколадных конфет. Удивленная жена быстро накрыла на стол, они немного выпили, поговорили, вспомнили все хорошее, что было, извинились за неприятности, которые принесли друг другу, и легли в одну постель. У них был великолепный секс. Утром он проснулся поздно. увидел, что в квартире идеальный порядок, его ждал чудесно приготовленный и великолепно сервированный обед. Он очень удивился и спросил, что с ней случилось. Она ответила: «Ты ко мне по-человечески, и я к тебе по-человечески». Истинной моногамии в социальном плане мы сможем добиться только тогда, когда супруги будут совместно духовно расти и, следовательно, изменяться как личности в условиях совместной производственной деятельности при наличии полноценного секса, иначе люди будут компенсировать дефицит полноценного общения в других местах. Хорошо, если это производство, остальные еще хуже. Вот почему исследование этого вопроса представляется нам весьма актуальным. Его следует продолжить, хотя кое-что можно рекомендовать уже сейчас. А теперь небольшое резюме. Если секс в семье не налажен, он в лучшем случае переместится на производство и заберет с собой все остальные его производные. К сожалению, для многих семья становится адом, но его можно превратить в рай, и сделать это могут только сами супруги, если очень захотят. Наша книга может только немного помочь. Очень хочется, чтобы вы эту помощь приняли, на что мы и надеемся.